Я не помнил, как очнулся у себя в каюте, но прекрасно запомнил выволочку, устроенную нам разгневанным капитаном за недопустимое поведение и порчу корабельного имущества. «Поздравляю, господа! Эта победа, вне всякого сомнения, войдет в историю как не имеющая себе аналога. Позвольте, я поаплодирую вашей храбрости. Сегодня чествуем героев, мать вашу!» Как сквозь вату раздавался громовой рык капитана, готового разорвать нас на части. «И для вас, конечно же, не имеет совершенно никакого значения, что дроиды являлись чужим и притом недешевым имуществом, которое вы с такой легкостью превратили в гору металлолома без возможного восстановления. Знаете, сколько стоит один такой дроид? Я вам скажу. 20 000 реалов. Вы обули армию на 500 000, не считая убытков, нанесенных ресторану. Вы представляете себе эту сумму? Я лично — нет». Стоя перед сидящим капитаном по стойке смирно, мы только сейчас поняли, в какую дурацкую историю вляпались, поддавшись общему порыву. Я в сотый раз проклинал себя за то, что принимал участие в этом всеобщем безумии. Среди виновных виднелись опухшие рожи Теннона, Браса, Тора, Лекса, а также мрачные, как тучи, лица Рона и Мэтта. Остальных я не знал. Стас по чистой случайности избежал нашей участи, когда, поскользнувшись в луже спиртного, ударился головой о пол и мгновенно попал к дроидам в плен. Он до сих пор сокрушался и посыпал голову пеплом, считая свой поступок предательством по отношению к остальным. «Будь я проклят!» — с новой силой заорал капитан. «Зачем я поддался на ваши уговоры устроить этот гнусный бардак в ресторане, Лекс Бьерн? Будь моя воля, я бы вас всех вышвырнул в космос через шлюз, но я бессилен даже в такой мелочи, как наказание на собственном корабле. Мои руки связывают обещание доставить вас на место в целости и сохранности». «Простите их, милорд капитан, они просто злоупотребили выпивкой. Тут с любым могла произойти авария», — попытался защищать нас Эдмунд. На этот раз он был одет по уставу, в ослепительно-белый комбинезон с голубыми шевронами космофлота на рукавах, блестящими эполетами старшего помощника на плечах и в белой фуражке с кокарды в форме спирали галактики. Стоя позади капитана, он изредка позволял себе улыбаться, наблюдая за нашими свекольными физиономиями. Как офицер он поддерживал капитана, но как человек, простой и открытый, стоял за нас. «Заткнитесь, Старский, и не мешайте вести разъяснительную работу. Кого вы взялись защищать? Пьяных дебоширов, подравшихся с дроидами-уборщиками? Дикость! Вы, господа, позорите военную форму, которую носите с такой гордостью. Такого с вами не должно было произойти ни в коем случае. Скажите мне, сержант Грин, какого черта вы летите в академию, когда по вам штрафрота плачет? Вы, кажется, из Легиона, так? Из группы Зеро, говорите? Ах, вот даже как! Значит, падать ниже некуда. И вы считаете, что вам все с рук сойдет? Ну а вы? Да-да, именно вы, Славский, не мотайте удивленно головой, словно вас здесь нет. Зачем напялили форму, если еще из детского возраста не вышли? Вам же самое место в специализированном учреждении для полных идиотов. Или взять хотя бы вас, мое великовозрастное дитя Эндрю Брас. В вашем маленьком мозгу есть хоть один работающий крошечный предохранитель? Или вы всегда кидаетесь на кухонных работников со стулом в одной руке и бутылкой в другой?» «Нет, милорд, только когда напьюсь», — виновато пробурчал Брас, опустив глаза. «Через 2 часа мы прибываем на планетоид Галактика. Я с огромной радостью сдам вас курьером Академии с глаз долой. Это худший фрахт в этом году. Нет, худший в моей жизни. Не могу сказать, что мне доставило удовольствие собирать вас по всей галактике, а потом катать на своем судне, словно чертовых туристов. Я надеялся, вы достойные молодые люди, не зря отобранные в академию, но вижу, что был неправ. Наверное, вы лишь по нелепой случайности угодили в списки академии. С этого момента и до самого планетоида вы все, как зачинщики безобразия, считаетесь под домашним арестом. Забудьте про бары и рестораны. Вы что-то хотите сказать, мистер Славский?» Иронично обратился капитан к непринужденно зевнувшему Рону. «Простите, милорд, никак нет. То есть я что-то не пойму. Что именно ваш маленький мозг не может переварить? Так завтрака не будет, что ли?» Брякнул удивленно Рон, тут же пожалев о своих словах, когда капитан подскочил, словно подброшенный невидимой пружиной. «Да, именно это я и имел в виду. Пончики с пирожками закончились. а вы остались не у дел. В столовую моего судна вам отныне путь заказан». Сказать, что это нас шокировало, значит ничего не сказать. Мы так сильно хотели есть, что едва могли терпеть разбор полетов, с трудом борясь с урчанием в желудках. Мы пили много спиртного, но мало ели, и теперь сполна расплачивались за это. «Ну что там еще?» — буркнул капитан в золоченый микрофон, прицепленный к лацкану кителя. Мы многозначительно переглянулись, внутренним чутьем почувствовав, что буря миновала, и нас скоро отпустят на все четыре стороны. «Сейчас приду. Убирайтесь отсюда, господа. И помоги вам единый, если я до прибытия на планетоид увижу вас болтающимися без дела вне своих кают». Капитан щелкнул пальцами. Белоснежные двери втянулись в стену. Он молча показал нам рукой направление движения, и мы гуськом буквально вылетели из каюты, насупившись и тихо ругаясь себе под нос. «Могло быть и хуже, друзья», — философски сказал Теннон, потирая свой никак не желающий заживать разбитый нос. «Я не хочу, чтобы на меня повесили этих дроидов». «Да заткнись ты!» — раздраженно рявкнул Брас. «Об этом даже тошно вспоминать. Никогда прежде еще не чувствовал себя так по-дурацки. Тоже мне рыцарь печального образа выискался». «Может быть, нам вернуться к капитану и попытаться загладить вину доброй порции вина? Я мог бы вмиг организовать», — не унимался Теннон. «А после осторожно поговорить о дроидах». «Ты в своем уме? Ничего глупее в жизни не слышал. Капитан, между прочим, большая шишка. Не нужно предлагать выпивки, по крайней мере, пока он сам об этом не заговорит». Упав на кровать, я попытался хоть 5 минут полежать, но шило в хорошо известном месте заставило подняться и начать собирать вещи. Каникулы подходили к концу. Чем ближе мы подлетали к планетоиду Галактика, сверкавшему во тьме космоса, словно маленький фонарик, тем тяжелее становилось на душе. Дурные предчувствия обострились. Собрав сумку, я окинул взглядом каюту, к которой прикипел за дни безмятежного полета. Почти физически ощущая тоску, вышел в коридор, где толпились курсанты, громыхая сумками и звеня пустыми бутылками. Ближе всех пыхтел человек-гора Эндрю Брас, вытаскивающий ранец в узкий проход коридора. Мы молча спустились в центральный холл космолета, где все сидячие места были уже заняты. Из тьмы космоса на нас надвигалась сверкающая звезда. В звездном секторе Икар не было пригодных для жизни планет. Редко, когда в этих карликовых солнечных системах вообще можно встретить нечто крупнее астероидного пояса. Планетоид с незапамятных времен обращался вокруг маленькой оранжевой планеты с ядовитой метаново-хлорной атмосферой, насыщенной окисями металлов. Там не было никаких поселений, кроме крошечного ретранслятора, предупреждавшего пролетающие корабли о наличии обширных астероидных полей из камня и льда, образовывающих кольцо красного карлика, словно рой мошкары возле тусклой лампочки. Это был старый гипермаяк Содружества, до сих пор работающий в автоматическом режиме. Зачем было строить развлекательный центр на этом куске скалы, в совершенно пустой системе? Тор почесал затылок. Здесь нет поселений и обитаемых планет, даже ни одной космической банки, именуемой станцией. Я уже молчу про города. Сейчас нет недостатка в кислородных планетах. Выбирай любую. Точно. Мне вообще не ясно, зачем нас решили здесь пересаживать. Не похоже, чтобы поблизости крутился город вроде нашего Айса Рубина. «Здесь не проходят коммерческие трассы, с которых можно что-то поиметь. Так мне говорил Эд Старский», — сказал Рон. «Идеальное место для контрабандистов и грязных делишек?» — ухмыльнулся Стас. «А почему бы и нет? Очень даже возможно», — вмешался Кен Нагава. «В нашей системе только пираты и контрабандисты прячутся в полях никому не нужного планетарного мусора. Если их устраивает это место, значит, им есть что прятать». «Да, есть». «Деньги, выигранные у идиотов», — засмеялся Теннон, впиваясь взором в планетоид. «Идиоты прилетают сюда и по-тихому прощаются со своими накоплениями». «Идиоты вроде тебя? Это называется ободрать по-тихому», — усмехнулся веганин Тасс. «Смотри, не продуйся, ты у меня сотню занял». «Да получишь ты свои деньги обратно», — поморщился Теннон. Через час планетоид, окруженный сияющими кольцами рекламы, вывесками ночных клубов и игорных заведений, предстал перед нашими восхищенными взглядами во всей красе. Возле него висел целый парк сверкающих грузовых космолетов-контейнеровозов, доставлявших деликатесы и все необходимые припасы для автономной и шикарной жизни. Лайнер «Пакс Магелланик» медленно сблизился с посадочным терминалом. Его шестиугольные створки были утоплены в гладкой стене камня. Граница створок была ярко освещена неоном. Корабль вели следящие лучи, чтобы подстраховать лайнер от столкновения с хрупкими с виду наружными конструкциями. Над нами появился каменный потолок, превращаясь в залитую серебристым светом зеркальную поверхность посадочного дока. Позади лайнера закрылись створки портала. Мы вплыли в пещеру, где каплевидные частные яхты миллионеров соседствовали с потрепанными космолетами маленьких частных компаний. «Господа, не могу сказать, что полет с вами доставил мне большую радость», — внезапно ожили динамики корабля. «Но я иного и не ждал. Посему, чтобы у вас остались самые хорошие воспоминания о нашем судне, я решил немного смягчить наказание и снабдить вас тем, что вам так необходимо сейчас». В коридорах раздалось шуршание, и отовсюду появились тонкие дроиды, несущие пакеты. Они ловко поставили свой груз на пол и также ловко исчезли в коридорах, словно опасаясь, что мы набросимся на них, как толпа дикарей, и переломаем к чертям собачьим. «Завтрак и небольшое количество провианта на ближайшее время. Я не знаю, как долго вы будете ждать своего курьера, а еда здесь очень дорогая. Это поможет вам на некоторое время сохранить жалкие остатки денег и не глотать голодные слюни. Благодарю за внимание». «Капитану! Ура! Ура! Ура!» — прокричали довольные курсанты и вмиг расхватали еду, исчезнувшую со скоростью света внутри их бездонных ранцев. «А теперь проваливайте с моего судна!» — наигранно рыкнул капитан и отключил связь. С тихим шорохом заработал компрессор, выравнивая давление воздуха на корабле с наружным. Двери шлюза поползли вверх, выпуская нас. Весело галдя и бурно обсуждая поступок капитана, наша группа гусеницы поползла вниз по трапу в предвкушении осмотра планетоида галактика, о котором ходили сказочные слухи. Но нашим мечтам не суждено было сбыться. Неподалеку с пронзительным скрипом шин остановился десяток бронированных автобусов с тяжелым оружием на приплюснутых башнях и бронеавтомобиль. Из машин высыпали человек 30 солдат в черных скафандрах повышенной защиты. Их тяжелые плазменные автоматы были небрежно закинуты за плечи. На головах круглые шлемы с горизонтальными смотровыми щелями, с белыми буквами «ВП» на груди. Они застыли, выстроившись в линию по обе стороны трапа. Все настороженно уставились на гостей, которых никто не ждал. «Никак по нашей душе?» — напряженно спросил Стас. «Сейчас узнаем», — ответил Кен. «Это военная полиция». Из бронеавтомобиля вышел атлетического сложения офицер в зеленом берете. Одернув камуфляжный комбинезон из мимикрирующей ткани, он уверенным шагом направился к нам. Остановившись в трех шагах от нас, оценивающий оглядел меня с ног до головы. «Будете командиром роты. Постройте курсантов. Вы из рейнджеров?» «Нет, из легиона». «Тогда отставить», — нахмурился незнакомец, заложив пальцы за поясной ремень. «А вы?» — обратился он к Брасу. — «Тоже из легиона?» — «Из рейнджеров. Рядовой Эндрю Брас». — «Хорошо. Тогда вы будете командиром роты. Постройте всех в шеренгу и наведите среди них хоть какое-то подобие порядка». — «А вы сами-то кто? Нас должен встретить курьер из Академии», — свел брови Брас. — «Я и есть курьер. Лейтенант Жан Батис». — «Мы не ждали вас так скоро». — «Не время задавать вопросы, рядовой. Постройте людей», — невозмутимо повторил Батис, теребя кобуру на поясе. Его глаза осматривали нас так, словно мы были мясом на витрине, а он — покупателем. После того, как все построились, лейтенант Батис провел быструю перекличку. Убедившись, что все на месте, дал команду грузиться в бронированные автобусы по 10 человек в каждой. Браса он взял в свой командный бронеавтомобиль, знаками давая команду полицейским. Те без суеты открыли в боках автобусов люки и помогли погрузить вещи в багажные отделения. В башне каждого автобуса находился стрелок, прильнувший к окулярам орудия. Внутреннее убранство состояло из двух рядов жестких лавок, расположенных вдоль бортов. В моем автобусе сидели два человека в безрукавных бронежилетах поверх буро-зеленых камуфляжных комбинезонов. Их лица были закрыты черными масками с прорезями для глаз. Сферические шлемы, обтянутые камуфляжной тканью, покоились на коленях поверх автоматов чудной конструкции, направленных в нашу сторону. «Рассаживайтесь и пристегивайтесь», — без всякого выражения сказал один из них. «Главный проход не загораживать, не садиться напротив бойниц и никаких вопросов». Расположившись рядом с ним, я увидел нашивку на его правом предплечье. Причем у его напарника такой не было. На темно-зеленом щите щерился человеческий череп в зеленом берете. Под ним была выведена незнакомая надпись «MACSOG». «У них в Академии все такие дерганые психи», — тихо шепнул Теннон, недобро косясь в сторону наших провожатых. «Была команда заткнуться», — прикрикнул на Теннона спецназовец, каким-то чудом расслышав его шепот. Теннон ничего не ответил, лишь еще сильнее насупился. «Бойницу открыть можно?» — спросил он минуту спустя, когда мы уже тронулись с места. «А то ни черта не видно, куда...» Закончить он не успел. Мимо меня пронесся приклад и с глухим ударом угодил ему прямо в лоб. Вскрикнув, Теннон обмяк, провиснув на ремнях безопасности. Все остальные курсанты в гневном изумлении замерли на местах, пораженные таким дружелюбием. «Никому не двигаться!» — зловеще процедил второй, направляя на нас оружие. «Четко выполняйте команды, и вас никто не тронет. Если будете мешаться под ногами, получите пулю в яйца. Всем понятно? Мы два раза не повторяем». Он на мгновение повернулся ко мне, и я готов поклясться, что его глаза без зрачков были белесыми и слегка светились, отражая свет лампы. Поспешно опустив голову, я постарался скрыть изумление за маской безразличия. Кто бы ни были эти типы, они мне сразу не понравились. Слишком много злобы и агрессивности излучали их глаза, в которых плескалась сама смерть в чистом виде. Очень неприятное такое ощущение, словно заглядываешь по ту сторону. Ехали мы довольно долго, пока автобус после крутого подъема не остановился. Теннон, придя в себя, сузил глаза, злобно наблюдая за своим обидчиком. Того это ничуть не волновало. «Двойка три», — зашипела рация ближайшего ко мне охранника. «Отзовитесь». «На связи. Предыдущий статус продлен до особого распоряжения. Миссия — сопровождать груз до базы Альфа. Конвой задерживается и не сможет вас встретить в согласованной точке. Действуйте по обстановке. Вас будут сопровождать два штурмовых геликоптера. Как поняли?» «Принято», — тихо ответили наши сторожа, поспешно надели шлемы и застегнули магнитные застежки под подбородками. Тишина начала давить на уши. Слышалось только редкое покашливание. Со всех сторон постепенно начал нарастать гул. К горлу подкатила тошнота, как при сильном ускорении. Вероятно, наше транспортное средство въехало внутрь космического корабля, и тот стартовал. Я задремал под монотонный гул корабельных двигателей и проснулся от шипения воздуха за бортом. Мы вошли в плотные слои атмосферы. Посадку было ни с чем не спутать. Чувство пустоты в желудке, подкатывающее к горлу ком. После ощутимого толчка, когда опоры корабля ударились о землю, стало трудно шевелить руками и ногами, а сидеть на лавках невыносимо. Суставы начало ломить от повышенной гравитации, к которой мы пока не привыкли. Автобус, взвыв двигателем, выехал изнутри корабля. Высоко над нами раздавался нудный стрекот. Что-то с треском ударилось и заскребло по крыше. Автобус врезался в мягкое и податливое нечто. Чувство было сродни поездке сквозь густые заросли, когда ветви скребут по обшивке. Башня стрелка неожиданно загрохотала и завибрировала. Стрелок, озаряемый электрическими всполохами, окутался мелкими искрами и белесым паром. В замкнутом помещении сразу запахло озоном. «На нас напали! Снаружи бой!» — посыпались на конвоиров вопросы. Охранники безучастно сидели и даже глазом не моргнули, когда раздались первые выстрелы и звонкий стук чего-то мелкого, словно горох, отскакивающий от толстых бортов транспорта. Впереди громыхнул взрыв. Автобус покачнулся и чуть не перевернулся на левый борт. Остановился, и двигатель замолк. Охранники, ни слова не говоря, подняли оружие, которое при ближайшем рассмотрении оказалось совсем не лучевым и даже не огнестрельным. Тонкий ствол, отсутствие овального разрядника — вместо него — прямоугольные картриджи. Я мог лишь смутно догадываться о том, какие именно боеприпасы могли в них содержаться, но не энергетические — это уж точно. Открыв бойницу, солдат быстро бросил несколько дымовых гранат. Выставив оружие, дал несколько глухих очередей. Раздался еле слышный хлопок, словно открыли бутылку шампанского. В лицо пахнуло густым смрадом болот и гнилой растительности. В бойнице виднелась сплошная стена кроваво-зеленых джунглей. Охранник, захлопнув бойницу, подбежал к переборке и без замаха ударил по ней прикладом три раза подряд. Транспорт медленно поехал дальше, постепенно избавляясь от наклона. Прибытие на планету оказалось совсем не таким, каким мы его представляли. Не хотелось загадывать наперед, но, похоже, нас снова втянули в грязную войну, о которой никто не знает. «Кондор, докладывает Альфа, 2-3. Продолжаем сопровождение. Псионическая мыслесвязь заглушена помехами. Вокруг наблюдается скопление сиамов. Воздушная поддержка возвратилась на базу для пополнения боезапаса. Прошу направить в мой квадрат высотный корректировщик для подсветки целей». «Принято. Отправляем корректировщик GR-4. Время прибытия 5 минут 45 секунд. Через 2 километра вас встретят две сводные группы Альфа, 3 и 4, усиленные бронетехникой. Будьте осторожны. У реки, возможно, засада. Начинаем артподготовку». 1-1-3-5. Отзовитесь». «На связи. Встретим конвой в условленном месте. У нас пока все тихо». «Принято. Вам передается самоходная артиллерия. Направление движения юг-юго-восток». «Не хлюпай клювом», — отпихивая меня плечом от бойницы, процедил спецназовец, уменьшая звук в рации. «Стрелу поймаешь». «Какую еще стрелу?» — чуть не брякнул я, но вовремя прикусил язык. Подпрыгивая на кочках и проваливаясь в ямы с водой, машина притормаживала на поворотах, избегая заноса. Через полчаса наши охранники успокоились и как будто повеселели, стоило прозвучать над головой знакомому стрекоту. На этот раз далеко позади раздалась серия хлопков и разрывов. Охранники, сняв шлемы, снова сели на свои места и застыли истуканами до конца поездки. Уже стемнело, когда автобусы остановились. Перед нами расстилалась однообразно ровная бетонированная площадка, окруженная тремя кольцами наблюдательных башен, расположенных через каждые 100 метров. За оградой зловеще темнела стена джунглей, откуда летели вопли и крики невидимой живности. Колючая проволока, силовые линии, электрическая решетка — вот лишь видимые части внутренней защиты. «Строится!» — рявкнул Эндрю. «В две шеренги! У отметки!» Я угрюмо огляделся. Мои наихудшие подозрения начинали сбываться. Я снова находился на растительной планете. «Теперь ничего хорошего не жди». Наши сопровождающие вышли последними. Посторонились, когда мимо проехали три военных вездехода с выключенными фарами. Вглядываясь в стену джунглей и поводя оружием по сторонам, они непонятно чего ожидали. Тонкие рожки двух лун с трудом освещали плац. От этого темнота делалась густой и липкой, словно в подвале. Воздух дрожал от жутковатого лая зверья, создавая ощущение оторванности от цивилизации. Я всегда тяжко переносил смену места службы, с трудом приспосабливаясь к новым условиям. «Эй, Стас, как тебе поездка? Я чуть не сдох на этих лавках. Про тряску, бой и проклятую гравитацию вообще молчу», — проворчал Рон, разминая шею. «Какой резкий контраст после лайнера, а, парни?» — хмыкнул Теннон. «Колитесь, кому еще по лбу приложили прикладом? Тебе, Тас? Кому еще?» Поставив свой ранец на бетон, я попытался размять затекшее тело. Гравитация невыносимо давила, как будто тебе на плечи положили мешок с песком. Одежда промокла от пота, хоть выжимай. Влажность и духота сводили с ума. Построившись с грехом пополам, мы так и стояли минут 15, пока бетон под нами не вздрогнул и не начал опускаться. Мы спустились под землю, и люк захлопнулся над нашими головами. Вспыхнул свет, больно ударивший по глазам. На какое-то время я ослеп. Рядом раздались ругательства. Мы находились в узком каменном гроте с неровными каменными стенами. С них спускались длинные лампы дневного света, освещая грубый потолок метрах в 20 над нами. Коридоры были отделаны пластиком и железом. На каждой двери буквенно-цифровой код. Щитовые забраны толстыми решетками. На стенах прикреплены камеры наблюдения. Не база, а тюрьма. Лейтенант Жан-Батис о чем-то вполголоса расспрашивал Браса, когда в одной из дверей появился высокий мужчина среднего возраста в летном комбинезоне без знаков различия, перехваченным поясом с оружием. На голове был лихо заломлен зеленый берет все с той же надписью «MACSOG». Над нагрудным карманом скромно блестели золотые крылышки десантника. Батис коротко отдал ему честь и отошел в сторону. Брюнет оценивающе разглядывал нас. Позади него напряженно застыли наши охранники. «Альфа, свободны. Оценка положительная». «Курсанты, сдайте документы и направление». Охрана быстро разошлась в разные стороны, тогда как нас вновь построили и повели по одному из петляющих коридоров вглубь базы. Часто встречались ответвления от основного коридора, отмеченные белыми буквами. В одной из них нас и завели. Двое солдат затаскивали в помещение большие свертки, сгибаясь под их тяжестью. Шедший впереди Батис приказал нам раздеться до нога, бросить одежду и направляться к следующей комнате под номером 5. В помещении курился пар, поднимавшийся из огромных бассейнов овальной формы, в которые низвергались водопады горячей воды. В комнате ощущался резкий запах антисептиков и лекарств. Взяв банный комплект, состоявший из емкости с жидким мылом, жесткой мочалки и полотенец для тела и ног, я подошел к краю бассейна. Вокруг, словно черти на адской кухне, суетились остальные, с нетерпением смывая из себя пот. Я не отставал от них, со стервенением натирая мочалкой кожу и то и дело вставая под струи горячей воды. У стены стояли кресла автопарикмахеров. Любой, кто хотел подстричься или побриться, мог ими воспользоваться. В одном из кресел развалился Тор. Над его бородкой как раз трудился дроид-парикмахер. Проведя рукой по волосам, я решил, что их длина оптимальна. В Легионе не одобряли длинные волосы, в которых могла поселиться какая-нибудь мерзкая живность. Под потолком раздалась мелодичная трель. Синтезированный голос попросил нас пройти в дверь, отмеченную цифрой 4. Комната под этим номером представляла собой раздаточную, в которой ловко орудовал немногословный солдат, выдававший комплекты одежды и обуви. Выставив небольшую очередь, я взял под мышку сверток с одеждой и ботинками на толстой резиновой подошве. В комплект обмундирования, кроме носков и тонкого нательного комбинезона, входили просторные штаны цвета хаки и камуфляжный китель. Над нагрудным карманом куртки были вышиты золотистой ниткой крылышки десантника. Развернув китель, я подобрал с пола выпавший черный берет с нашивкой в виде белого щита. Батис вызвал по списку одного из курсантов с Лидии и представил его нашему строю. Тот оказался офицером сопровождения, скрытно следившим, чтобы никто не потерялся или не попал в беду по дороге к планетоиду Галактика. «С ума сойти! Слухач был среди нас, и его никто не раскусил!» — поразился стоящий рядом Тасс. «Вам разрешили разговаривать?» — резко развернулся к нему Жан-Батис. «Утопленник или от рождения такой? Почему кожа голубая?» «Я веганин. У вас здесь расовая дискриминация, милорд?» «Сержант Тасс Лион!» Четко отрапортовал Тасс, вытянув руки по швам. «У нас принято говорить офицеру «сэр», а не «милорд». Это во-первых. А во-вторых, вы теперь не сержант, а рядовой. Все ваши воинские звания и прошлые заслуги отныне ничего не значат. У вас начинается совсем другая жизнь». «Виноват, сэр, не знал», — ответил Тасс, все так же вытянувшись в струнку. «А куда мы попали?» «Вы слишком любопытны для рядового». «На первый раз прощаю». На все вопросы со временем получите исчерпывающие ответы. А пока кругом, марш!» Лейтенант провел нас в столовую и приказал рассаживаться за деревянными столами с нехидрой снедью в углублениях персональных подносов. По виду, запаху и консистенции еда была похожа на толченую древесину, смешанную с овощами. Вся эта гадость была щедро приправлена кисло-сладким витаминизированным соусом с малоприятным привкусом полыни. «Могли и вкуснее приготовить. На Окинаве еда не фонтан, но это нечто», — скривился Кен, отправив в рот однородную массу. «Происхождение растительное. Еда насыщена витаминами и минералами. Присутствует экстракт пижмы камбоджийской, вытяжка сока капусты, тиранской желтой сливы ткемали. С ума сойти! Ты все это понял с одной ложки? У всех окинавцев есть генетически модифицированные рецепторы на языке». После изобилия лайнера Pax Magellanic у всех возникли проблемы с усваиванием новой еды. Морщась, парни давились ею, запивая компотом из пластиковых кружек. «Всем съесть все до крошки. Обязательно проглотить оранжевую и синюю таблетки от местной бактериальной среды. Кто их не выпьет, рискует приобрести экзотическую болезнь, от которой не спасет даже творящая чудеса санчасть», прохаживаясь вдоль столов, с ухмылкой говорил Жан-Батис. «У вас 5 минут, чтобы окончить прием пищи. Повторяю еще раз для самых тупых и непонятливых, рядовой. Рацион съесть целиком. Таблетки проглотить». Кое-как, пропихнув в себя лекарство, я встал из-за стола вместе с остальными. Батис представил нам мужчину, встреченного у грузового лифта. «Капитан Марш Стил. На ближайшие годы он станет вашим наставником и отцом родным. Поможет освоить искусство выживания. Для начала запомните, «Мы не верим механизмам, но мы верим в себя и свои умения. Это один из девизов вашего подразделения». «Капитан Стил, разрешите вопрос, сэр?» «Задавайте. Что за вопрос?» «Где мы очутились? И почему такая дерьмовая кормежка? Даже на гуптвахте так не кормят!» Не моргнув и глазом, выпалил Рон. «Отвечаю по порядку, рядовой. Вы на планете Эпилон в системе Эриана для обучения и дальнейшего прохождения службы в элитных частях. Пища самая обыкновенная. Привыкайте». В строю раздался ропот. Не всем пришлась по душе идея питаться подобными блюдами. Даже в самых плохих частях имперской армии кормили как на убой. Это было что-то новенькое. «Сэр, чем нам предстоит заниматься?» — спросил один из урбанитов со старлифтера. «Отправитесь по коридору в казарму для сна. Еще вопросы?» «Что это за объект?» «Подземная часть базы оборудована казармами, столовыми, складами и прочей необходимой инфраструктурой». «Это академия, сэр?» — набравшись храбрости, спросил я. «Нет, вы находитесь на базе материального снабжения». «Когда мы отправимся в академию?» «Утром». «Почему конвоиры вели себя так грубо, словно мы заключенные, а не курсанты?» — поинтересовался Лекс, потирая то место, по которому прошелся приклад. «Вы еще не раз убедитесь, что телесные наказания эффективнее словесных. В бою, не выполнив приказ, вы подставляете группу под огонь противника. Можете вместо затрещины получить и штыком под ребра от солдат собственного подразделения. Привыкайте». «В каком еще бою?» — раздался чей-то возмущенный голос. «Это очень враждебный мир, сынок. Тут малейшая ошибка может стоить головы не только тебе, но и тем, кто находится рядом. В ваших же интересах научиться не забивать голову ерундой о гуманности. На сегодня достаточно вопросов». Нас привели к бронированным дверям, охраняемым двумя бойцами группы «Альфа». В черных масках под сферическими шлемами они следили за каждым нашим движением. Двери с тихим скрежетом расползлись в стороны. Мы вошли в казарму с ровными рядами одноярусных кроватей. «Располагайтесь, где хотите», — махнул рукой Батис. «Клозет за раздвижными панелями, там же душевые кабинки. Ночью в коридор не выходить. На вашем месте я бы не проявлял любопытства и сразу лег спать. Спокойной ночи. И на будущее. Умейте достойно отвечать на рукоприкладство других и не бойтесь давать сдачи». Курсанты проводили его до дверей неприязненными взглядами. «Не слабо мы погуляли на галактике. Черт бы их подрал!» — раздался чей-то яростный голос. «Приведите моего вербовщика. Я лично засуну в его жирный зад игральные кости». Выбрав койку подальше от входа, я забрался под тонкое, как паутина, термическое одеяло. «Да пошли вы все со своим «успокойся». Что это за дыра? Где академия?» «А ты, Теннон, гони монету. Если поход по казино обломился, значит, деньги тебе ни к чему». «Я занимал их на неделю». «Неделя азартных игр отменяется». Не обращая внимания на вопли и препирательства остальных, я мгновенно провалился в глубокий сон. На этот раз жуткие сны из моего прошлого меня не тревожили.